По случаю 90-летия образования Союза свержения империализма в России, Испании и Мексике прошел торжественный митинг, а в Швеции, Германии и Нигерии семинар по заслугам и выставка фото и книг. В залах мероприятий были выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, их бессмертные классические труды, фото и книги о Сунгунской Корее. На мероприятиях присутствовали представители различных кругов и жители данных стран. На мероприятиях, прошедших в Швеции и Германии, были приняты поздравительные телеграммы в адрес Ким Чен Ына.